Глава 11. «Лея, ну, пора уже!» Вилейка заплясала под окнами от нетерпения. «Ты идешь?» «Иду уже, иду, там оттануи!» Раздался с глубины дома на скале мелодичный голос темнокожей красавицы. Услышав свое прозвище на языке далекого племени из-за моря, Вилейка растянула губы в улыбке. Теперь-то она ведает, что означают эти слова. Девчонка ковырнула облупленную стену дома на скале и подошла к колодцу в середине двора. Колодец был хитрый, воды в нем отродясь не водилось. Арат с Махой ей все рассказали. Вилейка глянула на скобы, уходящие вниз, под землю, и швырнула небольшой камешек в темноту. Вилея глянула по сторонам. Скучно. Во дворе никого. Просторная площадка затянута легкими навесами от палящего солнца. В тени под навесами устроены лежанки на земле вдоль ограды. «Тесно здесь», — послышалось от двери. В проеме показалась стройная фигура Леи. «Чего так долго?» — подпрыгнула Вилея. «Солнце-то уже высоко, не опоздать бы». «Никак не могу привыкнуть к этому новому дому», — пожаловалась Лея. «Ничего не могу найти». «Да уж, чистая правда. Народу в доме на скале и в самом деле нынче набилось столько. Даже молчун Иолташ растерялся, когда увидел прибывших гостей. Столько красивых девушек отныне будут жить бок о бок с юными гвардейцами». Глава школы решил загнать учеников обратно под землю, но тут воспротивился Остах и Рыбоед. Не заслужили такого стрелки-помощники, никак не заслужили. Вот и ютились теперь все вместе, женщины в доме, а мальчишки во дворе. Но это ненадолго. Марика, Леа и все остальные чужеземцы вскоре покидают город. Осталось дождаться купца Буддала и мастера-колесника Алвина. И можно выходить. Улыбка пропала с лица Вилеи. Дорога лежала в Дор-Чариан, потому Остах Рыбоед и ее решил отправить обратно вместе со всеми. Вилейка подбежала и схватила Леа за руку, потащила к воротам. На страже стояли невозмутимые Теонатил Каваия с острыми копьями. Стража пророчества и здесь несла свою службу. Но теперь-то Вилейка точно знала, кого на самом деле они охраняют. Стражники проводили выходящих строгими взглядами, но они стронулись с места. «И долго ты искала своего нареченного?» — спросила Вилея. Леа вновь рассмеялась, блеснули жемчужные ровные зубки. «И не надоело тебе слушать?» «Ты что?» — возмутилась Вилея. Даже остановилась на миг. «Нет, конечно. Разве может такая красивая история надоесть? Рассказывай». Леа притворно вздохнула. «Когда я была младше тебя, у меня открылся дар. Однажды, самым обычным утром, я проснулась и увидела возвращающихся из леса охотников. Один из них был сильно ранен, а из окровавленной груди расползалась по телу серая хмарь. Я посмотрела на свои ладони. Они слегка сияли, но никто этого не замечал. Тогда я подошла к раненому охотнику. Им оказался самый великий воин нашего племени, старший сын вождя. Вокруг него стенали жены, а я прижала ладони рядом с раной, закрыла глаза и стерла серую хмарь. Когда я открыла глаза, вокруг меня столпилась вся деревня. Раны охотника затянулись. Дорога пошла в гору, и Леа на миг замолчала, обходя разбросанные булыжники. Сверху нависли развалины старой крепости, и они направились к ним. Вождь поселил меня в своем большом доме, стал хорошо кормить и послал весть в дождевой храм. Дорога до храма была дальняя, и я жила в доме вождя. Лечила хвори и недуги. Вскоре обо мне услышали в соседних деревнях и стали приводить больных. Седмица сменялась седмицей, один месяц другим. Настало время большой воды, и все укрылись в своих домах. А потом прибыли гонцы из дождевого храма. Меня призывала к себе старая Туамалла. «Это бабушка Туммы, да?» — шепотом спросила Вилея. «Она очень старая?» «Да». Старше ее никого нет в лесах вдоль великой реки. Старая Туамалла увидела меня, выдохнула дым и закивала. Она сразу меня признала. Ведь уж не раз я встречалась с Туамалле в ее дымных блужданиях. Жрица дождевого храма возвестила. «От Туммы у меня родится сын, который сможет уводить детей Тиана Тиквы из-под носа у самой смерти». И станет он великим вождем и соберет все племена Великой реки под своей рукой. Вот только Тумма исчез, и никто не знал, где он, — подхватила Вилея, затаив дыхание. Каждый вечер она слушала эту историю и все никак не могла наслушаться. Вот это сказка, вот это красота. У нее с Олей все совсем по-иному. Та старая Туамалла каждый вечер скрывалась в дымных чертогах, пела и искала своего пропавшего внука. Я росла в храме, и грозные Теонатил Кава и я охраняли меня. Они и стали моими друзьями. Слава чудесной целительницы разнеслась по обоим берегам великой реки, и больные потянулись отовсюду. Так и продолжалось до тех пор, пока Туамалла не разглядела в дымных видениях своего внука. Он жил в богатом имперском доме и ходил с повязкой на лице, точно слепой. А он не слепой, не слепой. У него один глаз горит. Голубой-голубой, как небо в горах. Вилея затрясла подругу. Та вновь слабо улыбнулась, до сих пор не веря своему счастью. Все это время, проведенное в странствиях в поисках нареченного, она была уверена, ей суждено выйти за слепца. Однако Вилейка сообщила ей радостную весть. Вот Туамалла и отправила нас за море, в империю, искать большого чернокожего раба с повязкой на лице. Кивнула Леа, прикрыв ладонью глаза. После долгих поисков в Арне и Арзрате мы прибыли в Амаран, где случайно услышали историю про странного горского наследника. Мальчик прибыл в школу обездвиженным после падения со скалы. Однако лично костоправ четы наместников провинции Ат-Тариан каким-то чудом поставил наследника на ноги. Имперцы шептались, что костоправ был слеп и темен ликом. Со всех ног мы бросились сюда, однако Туммы уже не застали. Он вновь исчез. И тогда Марика решила взяться за наследника, которого вылечил Тумма. Вдруг он что-нибудь знает? Ведь сбежали-то они вместе. Однако расспросить Оли все никак не получалось, подхватила Вилейка. Леа кивнула и ласково потрепала подружку по щеке. Все верно. А потом в один чудесный день мне под ноги свалилась одна удивительная девчонка. И я вдруг услышал из ее уст слова моего народа. «Таматануи!» — громко крикнула Вилейка и проскакала на одной ноге вокруг спутницы. «Так меня звал Тумма, танцующий огонь!» Мы сразу поняли. Вы повстречали Тумму в своих странствиях, но никак не хотели рассказать, где и когда это случилось. «Потому что мне Гафр запретил!» Но теперь все разъяснилось. «Танцующий огонь!» «И мы все вместе двинемся к тебе в гости, в горы Дор-Чариан», — подытожила Леа, — «навстречу моему нареченному. Осталось только дождаться мастеров и купца». Вилейка опять повесила нос. «Подруге хорошо, она к Тумме поедет». «А она, Вилея, ее-то опять отсылают прочь, подальше от наследника». «У тебя красивая история. У нас с Олей все не так». Вдруг лицо Вилеи прояснилось, и она заговорщицки подмигнула. «Мы, когда от северян убегали с Толговыми, вымокли насквозь в речке. На ночь Толбур загнал меня с наследником под шкуру, чтобы грелись. Ну, в одном исподнем». Вилея на миг засмущалась, но вновь прыснула. «Так он Оли говорит на Толговском. Иди, женишок, невеста заждалась уже». Вокруг засмеялись, а я Оли не стала переводить. Леа поддержала рассказ подружки переливчатым смехом. «А еще я его от диких старух северянок отбила». Они Оле чуть глаза не выцарапали. А дождь Толговов, Сигмат громкий, мне своего младшего сына в мужья предлагал. Но я не захотела. С этими разговорами они не заметили, как добрались до крепости и прошли мимо оплывших воротных башен. Самих ворот давно не было. Древняя брусчатка вела прямиком в развалины. За углом слышались гомон, резкие выкрики и щелканье спускаемых тетив. Подруги вывернули из-за груд каменного крошева и увидели учеников гвардейской школы. Многие расселись на длинных ступенях, а остальные замерли с самострелами на изготовку напротив кособокой стены. Рядом стоял Иолтаж с помощниками, белоголовым Махой и Аратом. Вилейка приветливо помахала мальчишкам, и те тотчас поклонились. Иолтаж повернулся, увидел вошедших и поклонился следом. Колдеж как рукой сняло, все тотчас замолчали. Вилейка, нисколько не стесняясь, в припрыжку бросилась через круглую площадку с дурацким плоским камнем посередине. «Привет, Арат! Привет, Маха! Айда с нами!» Девчонка вытащила из рук замершего парнишки взведенный самострел и подняла его перед собой. Иолташ мигом очутился подле Вилеи. «Упри плотнее в плечо, госпожа, и целься!» «Я не госпожа!» — фыркнул Вилейка и зажмурил глаз. «Я сама!» Мишенями гвардейцам служили простенькие щиты из плетеной лозы. Вилейка на миг затаила дыхание. Как делала всегда, прежде чем ступить на канат, слепила внутри живота шар равновесия. Встревоженный Иолтыш с опаской глядел на девочку. «Боится, что она поранится?» Вилей потянула крючок, щелкнула тетива, и девочку слегка покачнула. По толпе парней прошелся удивленный вздох. «Попала!» — запищал кто-то. Короткий массивный болт прошил легонький щит насквозь. «Ага!» — воскликнула Вилейка и подскочила к следующему парню повзрослее, который стоял дальше первого. С учителем поравнялись заинтересованные Маха и Арт. Стоило Вилей протянуть руку, как паренек тотчас протянул ей самострел и шагнул назад. С балмошной горской девчонкой никто не хотел связываться. Все помнили, как сумасшедшая танцовщица выплеснула на голову наследнику горяченную похлебку и одела плошку на голову. Что тогда началось? Всесильный остахрыбак, сжав кулаки, подскочил к негоднице. Однако мокрый и немного смущенный Оли преградил наставнику путь. Ночной глава глянул на Олтора. В волосах вареная капуста, лицо красное, и отмахнулся. «Что тут скажешь?» А еще Вилейка по вечерам играла на канате, растянутом над тропой между высокими деревьями. За тренировками пайгалки, затаив дыхание, следила вся гвардейская школа. Равнодушных не было. Кто-то смотрел с восхищением, кто-то с опаской, кто-то с гордостью. Вилейка вновь уперла самострел в плечо, как научил Йолтыш, утихомирила дыхание, слепила шар, и послушный болт вновь влетел ровнёхонько в середину щита. «Знай, пайгалов!» — завопила Вилейка. Гвардейцы переглядывались, пряча растерянность. Так уверенно стрелять получалось только у Махи и Арата. «Я потом еще приду, постреляю!» — небрежно бросила девчонка через плечо и направилась к Леа. «Ха! В живых-то врагов стрелы метать! Это тебе не по мишеням лупить!» Вдруг раздался насмешливый голос со стороны ступенек. Вилейка вскинулась и увидела поваренка Пелипа. Тот не упускал возможности беззлобно подковырнуть Вилейку, и она отвечала ему тем же. Вилея показала Пелипу язык и двинулась дальше. Проходя мимо помощников Йолтыш, она спросила: «Ну так что, идете?» Ребята с опаской и надеждой покосились на Йолтыша. Горец изо всех сил скрывал веселье в глазах. «Учитель? Топайте, потом расскажете». Все вместе они двинулись по широким ступеням наверх. «Подумаешь, Арат вон за пару десятков шагов стрелу в яблоко положит», — вдруг послышалось позади. Это подал голос Пелип, увязавшийся следом. «Прямо в самую середку!» Вилейка выпятила губу. «Да я и за три десятка смогу!» Сверху восхищенно ойкнула Леа. Она первой взошла на уступ, с которого открывался превосходный вид на Адриан. «Думаешь, увидим?» — пихнул друга в бок Маха. Рассудительный Арат пожал плечами. «Конечно, увидим. Ворота-то закатные, недалече совсем. Там же такая орава пойдет». «Ну, где вы там?» — донеслось сверху, и приятели прибавили шаг. Они ступили на расчищенную от камней площадку, и красное черепичное море зарябило в глазах. Справа сияла начищенная медь крыши храма Пагота, темнела громада Атрианского архива и пронзала небо голубиная башня. «Куда? Куда смотреть-то?» — вцепилась в ребят Вилея. «Ох, да иди ж ты!» — не выдержал Маха. Вслед за приятелем Арат и Пелип круглыми глазами окинули родной город. Атриан напоминал заполошенный птичник, куда ворвалась голодная лиса. Улицы в центре, площадь Пагота пустые, словно вымерли. Только изредка виднелись пугливые фигурки. А вот местность подле ворот — совсем другая картина. Все улочки на подступах запружены людьми. Телеги, вазы и за городскими воротами, и в самом городе. Селяне из окрестных деревень и жители дальних городков стремились попасть в столицу провинции. Очередь растянулась через поля до кромки леса вдалеке. А вот многие атрианцы, напротив, вознамерились вывести нажитое добро и убраться с беспокойного Атриана подальше. Друзья пробежались взглядом по всем воротам, которые смогли отсюда разглядеть. Везде творилось одно и то же. «Тяжко там охране приходится», — растерянно хохотнул Маха. «Ай, пусть им!» — неожиданно зло отрезал Арат. «Где улица с ребятами искать?» — подала голос нетерпеливая горская девчонка. «Так вот же, госпожа, площадь!» «Я не госпожа!» — притопнула пайгалка. «Сказала же, Вилея!» «Смотри, Вилейка!» — влез Пелип. Он единственный из всей школы не робел перед невестой наследника. Поваренок вытянул руку и указал пальцем на прямоугольную площадь подле сияющей крыши и высокой башни. «Вот там школа наместника, оттуда они и выйдут. Потом зашагают по Арнской улице». Палец парня заскользил по ровному, как стрела, просвету между домами. «Минует госпиталь, а потом окажутся напротив закатных ворот». «Вот в этой толкучке!» — охнула Лея. «Они же увязнут!» «Выходят, выходят!» — запрыгала Вилея, взмахивая руками. Все присмотрелись. И вправду, на площади показался немаленький обоз из множества крытых вазов. День расставания наступил. Олтер оглядел выезжающие из ворот одна за другой повозки. Ох, и набрали же булогичи добра. Толстяки носились подле медленно набирающих ход телег и бронились с возницами. Олтер почесал макушку. Впрочем, Булгуня с родичами ехал не один. С ним вместе покидали школу и все остальные друзья. «Друзья», — произнес еще раз про себя Олтер, «еще совсем недавно ребята казались ему совсем чужими, а теперь...» Олтер вспомнил, как все вместе они сражались против оборванцев в узком переулке, как держали оборону в заморском дворе, и сглотнул непрошенный горький комок в горле. Друзья уезжали в гости к хлебосольному Булгуне на границу Амарана. Подступал долгожданный праздник, день середины лета, и почетные ученики покидали Атриан. Тихони, Кольши с белоголовыми родичами-куршами домой добираться слишком далеко, не успеет обернуться. Это в Конутоп дорожка наезженная, имперская, добротная, гладкая. Не то что к далекому берегу студенного моря. Юркхи тоже нынче не торопился в степь. В родных кочевьях царил беспорядок. В толкучке мелькнул стеганый халат. Старик Юси после ранения выглядел недовольнее обычного, сидя на облучке и зыркой по сторонам. Радостней всех вид у Фидала. Купеческий сын тискал в руках хинду, священную собаку Ксеноса. Оли на миг перестал хмуриться. Наконец-то друг повеселел. Его отец наконец решился, и совсем скоро все семейство Нестов во главе с купцом отправится в горы Дорчариан, налаживать торговлю Дорча с Тулгувами и Полуденными островами. Фидал этому был рад безмерно и мечтал помочь отцу монетами, вырученными в Канутопе за будущих щенков хинды. Вместе с купцом и заморский двор уедет. Повезут свою ненаглядную Илея к Тумми и Вилейку с собой прихватят. Царапнул Олтера колючая мысль, и он сразу же отогнал ее от себя. Последняя повозка выбралась на площадь и покатила мимо паготовых столбов. Так легкие на язык горожане прозвали страшное место. Казенные давным-давно испустили дух, но мертвые сохшие тела по-прежнему висели на столбах. Братья Грисы лютовали пуще прежнего, обирая атрианцев и под страхом позорной смерти, запрещая горожанам появляться на улицах оружными. Стражники вдруг превратились в заправских разбойников. А обнаглевшие варьё не знало удержу. В Аттаге нападали на честных граждан уже посреди белого дня. Олтер покосился на посмурневшего остаха. Наставник тоже явился из своих четырех палок попрощаться с друзьями наследника. Да не один. За его спиной виднелся отряд крепко сбитых, загорелых мужчин. «Вот ребята уедут, и дядька Остах меня вообще навсегда в имении запрет. Совсем никуда выходить не разрешит». Оли поплелся следом за повозкой. Барат, зыркой на немногочисленных атрианцев на площади, поспешил следом. «Не разрешили мне вместе с Олтером побыть, проводить его друзей в дальний путь. Но ничего, я все равно». Вилейка всмотрелась в темную гусеницу повозок, пытаясь угадать, где же Олтер. «Вилей, а ты сегодня на канате будешь танцевать?» Послышался из-за спины тихий голос Махи. Юная пайгалка довольно хмыкнула, но тут едва не потеряла из виду длинный караван медленно ползущих вазов. Ох, и много же в этом беспутном городе улиц! Однако тотчас нашла потеряшку и дернула плечом. «Буду, надо же тренироваться!» Обрадованные приятели зашушукались, а Вилею вдруг потянули за рукав. Темнокожая красавица приложила ладонь ко лбу и вглядывалась в хитросплетение улочек и переулков. «Вон! Поверх ворот, смотри!» — прошептала Лея и повела рукой. Вилея проследила за ее движением и невольно ахнула. Даже издалека она почуяла угрозу. Маленькие фигурки разбегались по переулкам, совсем неподалеку от сутолки у ворот. Жители торопливо скрывались в домах, захлопывали двери, ворота и ставни. Впрочем, стремительные фигурки не останавливались. Они подбирались к толпе переселенцев. Вилейка вгляделась. Многие тати с темными лицами. У кого-то нет-нет да блеснет доспех либо оружие. «Первый раз таких вижу», — раздался над ухом голос, и Велика вздрогнула. Оглянулась. Пелеп растерял все свое веселье и уставился на город, прикусив губу. Велика вновь посмотрела вниз. Опасные фигурки сгрудились в тесном изогнутом переулке, затаились. Будто стая голодных волков подобралась к глупой овечьей отаре, пока волкодавы зазевались. Велея пригляделась. И вправду, стражников толпа притиснулась к воротам. Кто-то из воинов махал над головой мечом. Да, все, бестолку. Разве разгонишь такое столпотворенье? Олтер же с друзьями и сейчас в беду угодит. Велейка подпрыгнула, развернулась и помчалась вниз. И Олтер, там сейчас нападут, нападут! Бежать надо!» Массивные фигуры братьев, укутанные в плащи, чтобы не светить раньше времени доспехом, застыли в тени ограды. Миллиар подобрался поближе и огляделся. Их отряд растянулся по надвратному переулку, перемкнул все выходы и затаился, прячась от зноя. Миллиар поймал нетерпеливые взгляды, которые товарищи бросали на старших братьев из-под повязок на лицах. Все ждали приказа от Дирака, либо от Грубба. Миллиар невольно расправил плечи. И здесь хмутры взяли верх над остальными. После неудачного нападения на заморский двор пали многие ближники отца. Однако все три брата, сыновья тысячника Фракса Хмутра, вышли из боя без царапины. Миллиар скрипнул зубами. Выжил и проклятый горский наследник, Клиба Фолтер. Миллиар думал об Олтере каждый день. Как только открывал с утра глаза, первым делом вспоминал ненавистное лицо и сжимал кулаки. Миллиар ничего не мог с этим поделать. Сам злой пагод-насмешник издевался над ним. Несправедливость произошедшего сводила с ума. Стоило отцу погибнуть во славу империи, как дом у семьи Фракса Хмутра тотчас отобрали. Матушку выставили на улицу, а Миллиар доучивался в школе наместника последние деньки. У империи не нашлось лишних монет для сына бывшего тысячника, а вот наследника вонючих горцев привечали по-прежнему. Матушка уехала в родительское имение, звала сыновей с собой, но Дирак и Груб отказались, и Миллиар вслед за братьями тоже. «Служить империи больше не будем», — пробасил Дирак. «Хватит, довольно уже. Хмутро постарались для Арны», — вторил ему Груб. «Теперь сами возьмем свое», — кивнул Миллиар. Удивительно, но у братьев все получилось. За ними пошли те из ближников отца, кто не погиб в дурацкой засаде. Вместе они стали подкарауливать богатых горожан, что торопились убраться к родичам в фамильные виллы. Воинская выучка брала свое. Опытные вояки резали охрану толстосумов, как баранов. Дабы никто случайно не признал хмутров раньше времени, на лица одевали сплошные бронзовые маски личины, что остались от старой империи. На Миллиара бронзы не нашлось, мал еще. И потому голову он заматывал платком. Младший брат был против. «Пусть все видят, кто перед ними! Пусть знают!» Однако рука старшего Дирака была как у младшего брата нога. И потому спорить Миллиар не посмел. Потом всколыхнулось местное варье. Они подстерегли хмутров с боевыми товарищами, когда те тащили добро в дальний двор схрон. Бедолаги не ведали, что порубежники, привыкшие походом в опасные земли, всегда держались на чеку. В тот раз только пара воров и сумела удрать, пятная камни кровью. Почуяв победу, добыча сама лезла в руки, и не надо никаких дальних застав, стычек и боев, ночных бдений. Вчерашние вояки решили поквитаться с черными воинами, ведь охранники заморского двора помешали им утолить месть. Бывшие порубежники вошли во вкус, почуяли в себе силу решать, кому жить в этом городе, а кому умирать. Да это было и не мудрено, ведь наместник лишь заливался вином, да самолично врезал улыбки во славу пагота напротив храма, пугая сытых жрецов да икоты. Городская и внутренняя стражи давно пеклись уже только о своей мошне. Наведаться в заморский двор определенно стоило, ведь к тому же и девки у чернявых были чудо как хороши. В один из вечеров в густых сумерках воины вошли в знакомый переулок, но их встретили распахнутые ворота и пустынный двор. Рабы намывали покинутые комнаты, а в ответ на расспросы лишь вжимали головы и дергали плечами. Заморские девы и воины снялись и ушли. Куда? Никто не ведал. Пожалуй, это была единственная неудача братьев Хмутров. Ватага росла с каждой седмицей. Об удачливых воинах разнеслась слава. На поклон являлись самые разные люди. И воры, и разбойники, и такие же бывшие воины, как они сами, ветераны. Принимали не всех. Если прибывший мог в бою с учебным оружием продержаться против Дирека или Грубба хотя бы немного, либо же удивить одного из хмутров хитрой уловкой, то его брали в отряд. Условие новеньким ставилось одно — делать то, что велят, и помалкивать. «Миллер!» — прогудел голос старшего брата. «Не зевай! Платок подтяни!» Миллер очнулся и посмотрел на Дирека. Тяжелый взгляд буравил его из-под бронзы. Миллер нехотя поправил сползший на грудь платок. «Ну что за глупость? Лица прятать! Ведь сами же решили рвать империю в клочья! Чего ж скрываться?» Дирек вдруг ударил себя кулаком по груди и подмигнул младшему братишке. Миллер повеселел. Он вытащил из ножен длинный кинжал и поиграл лезвием на солнце. «Старшие братья вот-вот отдадут приказ, и тогда начнется потеха, которой доселе не видел Атриан». Остах вместе с наследником возглавил процессию. Нынешний ночной хозяин не узнавал город своей бесшабашной юности. Атриан пробирала дрожью. Город отчаянно трусил. Город исходил шепотками и сплетнями, истекал страхом и холодным потом. В отличие от всех прочих, Остах не боялся. Однако утром он вздел испытанный в бою нагрудник с заметной вмятиной и накинул поверх плащ. Араинским он также велел влезть в кольчуги. Сердце неспокойно. Весло поднял бровь, но подчинился. Он и сам чуял угрозу, повисшую в тишине покинутых улиц. В переулке мелькнули тени, болотники потянулись к оружию. На правах имперских гостей, покидающих Атриан, им дозволили облачиться в железо. Затянутые в пластинчатый доспех булогичи с шестоперами и булавами на боку внушали редким встречным трепет. «Тихо вы!» — поднял руку Остах. «Мои это!» Мимо скользнули оборванные худые мальчишки, сунули короткие мечи и тесаки под рогожу на дно телеги. «Не в школу же было тащить!» Под насмешливым взглядом старшего булогича пояснил Остах и потер грудь. «Неспокойно нынче!» Впереди у площади подле закатных ворот показался чудовищный затор. Остах поскреб щеку. Ничего подобного доселе он не видел за всю свою жизнь. Даже в дни паготовых празднеств и то не так тесно. Над крепостными стенами повисла густая брань. На все лады орали и гомонили люди. Над толпой пронесся пронзительный вопль осла. Стражники, притиснутые к крепостной стене, бессильно потрясали копьями и лупцевали толпу древками. Остах оглядел безумное людское море и сплюнул под ноги. Разве можно было представить в прежние добрые деньки такую кутерьму? Не мудрено, что нынче в мутной воде появились новые зубастые рыбины. Ночному главе уже давно не давала покоя одна опасная ваташка. Орудовали умельцы открыто, дерзко, уже и не только ночью. Остах заслал было гонцов потолковать о том о сём, встретиться, но никто из посланцев не вернулся. Империя истончалась на глазах. Вокруг же каждый бился за свое. И Остах махнул рукой. Он и сам уже давненько занимался только одним. Берег наследника да сбивал караваны для Дорча. Разные караваны. И из товаров, и из нужных рокону людей. Вот и нынче готовились к выходу в горы. Имперские мастера, заморские путешественники да Буддал с роднёй. И Марика уедет. Жаль. Ведь могло что-нибудь и выйти. Вазы остановились. И как пробираться через эдакую сутолоку? Разворачиваться? Попытать удачи у полночных врат? Вдруг над площадью разнесся резкий посвист. Он ударил в крепостную стену и заметался меж домов. Люди охнули, взвился коняга, заржал, замолотил копытами, пронзительно закричала баба. Из темных переулков на толпу бросились вооруженные люди. Людская мешанина всколыхнулась. Первая волна несчастных с выпученными от ужаса глазами и перекошенными лицами выплеснулась из площади навстречу отряду почетных учеников. Остах рыкнул, и араинские тотчас похватали оружие, оцепили телеги. Болотники помогли и встали плечом к плечу. Наследник сунулся под руку, и Остах одним движением закинул его за спину. Молчаливая людская волна наступала, грозя затоптать и снести с дороги любого. Однако старший булогич не оробел. Толстяк в пластинчатом доспехе с удивительной легкостью запрыгнул на переднюю телегу и махал тяжеленным убийственного вида шестопером. «А ну не за мной!» — зычно заорал он, хватая толпу глоткой так, что лошади присели. Остах невольно крякнул от восхищения. Теперь-то болотные воины Амарана вооружились по-боевому, а не тем потайным оружием, что помещалось в их чудо-корзины. Многоголовая толпа почуяла опасность и заторопилась, затопала, потекла мимо крутых вазов и вооруженной охраны. Миллиар первым приметил крепкую повозку с ярко-красным пологом. Вокруг крутилась ополоумевшая от визга охрана. Причитала Матрона, сидя на увязанных вьюках. Миллиар пихнул грубо в спину и показал глазами на добычу. Тот проследил за взглядом брата и хищно осклабился, повел плечами и врезался в толпу. Хохочущие саватажники повалили следом. Неподалеку слышался бас Дирека, и младший хмутр двинулся за своими. Вдруг из мешанины людских тел на Миллиара вывалилась заполошенная бабенка. Она неслась, не разбирая дороги, прижимая к груди гогочущего гусака. Бабешка влетела в юного воина. Гусь вырвался, захлопал крыльями по лицу. Миллиар, ничего толком не разбирая, ткнул кинжалом, и бабешка отвалилась, осела на земь. Отплевывая птичий пух, Миллиар перешагнул грузное тело. Гусак раскинул крылья, и младший хмутр наподдал ему ногой, шагнул. Шальная толпа скрыла и гуся, и хозяйку. Снизу всхлипнула, зачавкала. Гусь коротко гоготнул. Вдруг Миллиара сжали со всех сторон так тесно, что он не смог пошевельнуться. Даже повернуть голову, и то не удавалось. Не то что шугануть ополоумевших людишек кинжалом. Хмутра младшего приподнял и понес вперед могучий людской поток, сопротивляться которому было невозможно. Миллиар зашарил по толпе, отыскивая братьев, пустое, разъявленные рты, безумные вытаращенные глаза. Огромный, здоровенный воин в постильчатом доспехе, чем-то смутно знакомый, взмахивая над головой шестопером, двинулся вдоль вереницы вазов. Воины, охраняющие караван, потянулись за ним. Людское течение развернуло Миллиара, разогнало и со всего маху приложило каменную стену дома. Воздух выбило из груди, в глазах потемнело. Седая старуха рядом повалилась под ноги, и ее тотчас затоптали. «Не упасть, только бы не упасть!» — мелькнула мысль, когда людской прибой потащил его обратно. «Сейчас оттащит, а потом снова как шваркнет об стену!» Мимо мелькнул борт телеги, и Миллиар вдруг понял, что может спастись. Он напряг тренированное тело, рванулся, протиснулся мимо пыхтящего горожанина в порванном плаще. Тот щелкнул зубами, попытался оторвать Миллиару ухо. Однако парень боднул безумца лбом в переносицу. Красное потное лицо исчезло. Перед глазами возник борт телеги. Миллиар вытянул руки, уцепился, подтянулся и перевалился через борт. Уф! Дрожащей рукой Миллиар оттер мокрый лоб. Хвала паготу. Толпа не принесла его в жертву кровавому хохотуну. Он не оказался на месте белого гуся. Миллиар встал в полный рост, приложил ладонь от солнца и зашарил взглядом по толпе в поисках братьев. И вдруг он увидел его, своего врага. Лицо Миллиара перекосило ненавистью, сердце забухло в груди. Он стиснул окровавленный кинжал и, не помня себя от ярости, прыгнул в толпу и понесся прямо по людским головам и плечам. Мимо плотным строем протопали булогичи, раздвигая толпу. Остах проводил болотников взглядом. У предпоследнего воза пала лошадь, и его араинские держались из последних сил, противостояли накату толпы, оберегая добро и учеников. На облучке замер Юси с луком в руках и наложенной на тетиву стрелой. Остах не сомневался, старый степняк без труда перебьет столько имперцев, насколько у него хватит стрел. Вот только немного в этом толку — метать стрелы в обезумевшее людское море. «Получится», — отметил Остах, — «все у Булогича получится». Опытным взглядом рыбак приметил. Людской поток наконец-то стал иссякать. Остах бездумно глянул поверх толпы и вдруг увидел отсеченную от остальной толпы группу. Ребятки неплохо знали друг дружку. Они не сплоховали. Заняли небольшой дворик подле площади, встали стеной на входе и не пустили внутрь ни одного постороннего. Без дела незнакомцы не сидели. Одни ломились в толстенные двери, другие курочили запертые ставни. Без толку. Мелькали бронзовые личины, темнели скрытые тканью лица. Потому как они двигались, как понимали друг друга без слов, с полувзгляда. Остах понял — вояки. Ночной глава стиснул рукоять верного тесака покрепче, переглянулся с веслом. Предчувствие его не подвело. Не зря он велел своим людям вздеть доспехи. Не иначе сам отец глубин смилостивился, вывел на нужную ваташку. Остах дернул себя за бороду. «И что теперь? Многовато сволочей будет, крепкие вояки. Не лезть же на них!» Как же чудно устроены люди, думал Олтер, поглядывая сверху вниз на обезумевших горожан. Носятся, топчут друг дружку, а сюда ни одна нога не ступила. Когда дядька забросил его в телегу, Оля осмотрелся и обнаружил, что толпа несется по Арнской улице, не разбирая дороги. А вот пространство между вазами болотников и каменной стеной пустовало, никого. Барретт помогал наставнику. Ребята засели в соседних повозках, и Олтер спрыгнул с телеги. В одиночку отправился вдоль ограды к высоким длинным мраморным ступеням, подле входа в богатый дом. Там и к площади поближе, и повыше. Удобно будет смотреть, как стражники накинутся на обнаглевший варьё. «Где же это видано?» Оли забрался на верхнюю ступень. У железной, наглухо запертой массивной двери никого не оказалось. И Олтер с интересом наблюдал, как воины в бронзовых личинах потрошат богатую повозку. Дородная Матрона бесстрашно бросилась навстречу разбойникам защищать нажитое добро. Дурехи зарядили кулаком в зубы и с гиканьем швырнули в толпу. Что-то уж больно бронзовые маски ему знакомы. И эти в личинах не многовато ли? Наследник потер плечо, куда угодил дротик, напавших на заморский двор. Избитый Тьор рассказал, засаду устроили братцы Грисы и Миллиар. Неужели и эти оттуда? Разбойники тем временем, умело прикрывая друг друга и прихватив из повозки пару небольших сундучков, вломились во двор неподалеку. Хлипкие ворота лежали в пыли, и вояки встали в проеме, рубя всех, кто подобрался слишком близко. Вдруг Олтру словно ошпарило щеку. Он вскинулся, перевел взгляд и увидел бегущую по толпе фигуру. Миллиар Хмутер летел навстречу вдоль сплошной каменной стены, не отрывая от Олтера горящего ненавистью взгляда. В руке он сжимал длинный окровавленный кинжал. «Враг! Имперец! Сынок тысячника Фракса Хмутра, напавшего на отчий дом!» Перед глазами наследника появилось видение разоренной архоги. Мертвые горцы, прибитые к столбам, черное сытое воронье. Внутри поднялась горячая волна. Плеснула в лицо, заливая шею и щеки. Олтер выдернул из ножен клинок. Из рукава вывалился дядькин подарок — монета на тонкой бичеве. «Ха!» Олтер подхватил монетку и размашисто полоснул заточенным краем по ладони. Кожа разошлась, брызнула кровь. Олтер покачнулся, и в голове зашелестела листва священных толгувских дубов. Золотой желудь на груди раскалился живым угольком. Олтер повел плечами, глубоко вздохнул и открыто встретил ненавидящий взгляд врага. Вдруг здоровяк Миллиар покачнулся, нога его провалилась между голов, он взмахнул руками и пропал. Олтер зарычал и бросился вперед. Дубы шумели, людишки валились, словно тростник под копытами сикача. Оли не отрывал взгляда от гладких камней, где пропал Миллиар. Враг удержался, дождался. Миллиар вжался спиной в стену. Перед ним под ногами валялся дюжий детина, заливая кровью из вспоротой глотки брусчатку. Толпа сторонилась бьющегося тела, и Миллиар уцелел. Олтер катнул с желваками и бросился в бой. Ему наперерез кинулась воющая от ужаса старуха, и он отмахнулся пустой рукой, не глядя. Помеху унесло прочь. Олтер сузил глаза, хмыкнул. Собственные руки казались ему узловатыми крепкими дубовыми ветвями. Теперь ему подвернулся сухенький плешивый мужичонка с прыгающими губами. Оли ухватил его ворот в пятерню и толкнул прямиком на Миллиара. Противник увернулся. Имперец влетел в стену и рухнул с проломленной головой. Олтер бросился вперед. Однако неприятель усвоил правила новой игры. Недоносок выхватил из толпы тощего юнца с безумным взглядом и швырнул Олтеру под ноги. Наследник подпрыгнул и едва не напоролся на вражеский клинок. Ударил в ответ. Однако Миллиар опять на миг скрылся в толпе и вновь объявился подле стены. Олтер пихнул плечом толстого, как боров, лысого мужика с висящим брюхом. И того унесло прочь. Оли ударил, и кинжал скрежетнул по камню. Бедро отшпарило, Миллиар не зевал и полоснул неприятеля. Сынок тысячника прыгнул, кинжал мелькнул слева, и Олтер подставил свой клинок, отмахнулся. От удара Миллиара приподняло и закинуло в толпу. Людской поток поглотил и унес противника. Но уж нет, так просто он от своей мести не отступится. Листва дубов шелестела все слабее. Золотой желудь пёк грудь уже не так немилосердно. Однако людей вокруг становилось меньше. Оли упрямо наклонил голову и двинулся вперед. Глупые людишки врезались в него и торопились дальше. В ушах тонко звенело, колени дрожали. За спиной раздавались команды, бряцало железо, бронились стражники. Впереди показалось лежащее тело. «Что, еще одно?» Ули скривился. «Истерзанных тел за сегодня он нагляделся предостаточно. Только не зевай, поднимай ноги». Однако это оказался Миллиар. Враг скрючился, прижал колени к груди, сжал кулаки и страшно скалился. Голова разбита, вывернута на бок. Руки наследника опустились. Покачиваясь, Олтр встал над поверженным противником. Дирок переглянулся с Грубом. Младший брат как пропал, так до сих пор и не нашелся. Толпа, наконец, перестала нестись сплошным потоком мимо так удачно подвернувшегося дворика. Ковыляли по улице помятые горожане, кого-то выворачивало в углу. Дирок расправил плечи и шагнул со двора. Площадь пятнали изломанные тела, кровищи вокруг немерено. От ворот наступал отряд городских стражников. Подпрыгивали копья, бликовали остриями. Дирок сплюнул. Очухались свиньи. Надо бы уходить. Мимо пронесся громко гагача и шлепая красными лапами белый гусь, волоча за собой испачканное кровью крыло. Дирок хмыкнул и вдруг увидел посреди площади страшное. Горский ублюдок стоял над телом братишки Миллиара. Кровь бросилась в лицо старшему хмутру. «Арн!» — заорал он, ударил мечом о нагрудник и вырвался со двора. «Арн! Арн!» — загремели следом. Остах дождался, когда толпа поредела. Ночной глава не отрывал взгляда от ваташки разбойников, что учинило невиданное доселе непотребство. Недоноски сумели таки совладать с входной дверью, и многие исчезли в доме. «Эх, сейчас бы и ударить!» В проеме показался здоровенный воин в сплошном нагруднике. «Эки бычара! Пожалуй, такой и против Тарха может выйти!» Со стороны ворот послышались резкие команды, загремело железо. Остах скосил глаза. «Очухались такие жабьи слизь!» Грохоча по брусчатке через предвратную площадь торопился отряд городской стражи. «Ну, сейчас-то эти забегают!» Остах перевел взгляд обратно и оторопел. Здоровенный детина огромными прыжками в одиночку мчался навстречу стражникам, подняв над головой меч. «Совсем страх потерял!» Тут Остах пригляделся, охнул, выдернул из ножен тесак и побежал, с неизбежной ясностью понимая, что не успевает. Силы толговских дубов окончательно оставили Олтра. Навалилась усталость, хотелось одного лечь и не шевелиться. Оли еще раз посмотрел на мертвого врага и криво ухмыльнулся. «Лечь и не шевелиться? Но уж нет!» Он убрал клинок в ножны, поднял голову. На него бежал огромный воин с занесенным мечом. Прыгала над брусчаткой бронзовая маска. Черные глаза, не отрываясь, глядели на Олтра. Воздух вдруг стал плотным. Уши заложило, и все вокруг замедлилось. Вдали по площади медленно-медленно бежали стражники, безмолвно разевая рты. Из дворика неспешно вывалились один за другим воины с покрытыми бронзой лицами. От повозок, смешно раскачиваясь из стороны в сторону, еле двигался к нему, высоко поднимая колени, дядька Остах. Оли понял, никто его не спасет, никто не успеет. И противник тоже это понял. Здоровяк, не торопясь, рисуясь, поднял левую руку и содрал с лица маску. Вот оно что! Воин здорово походил на Миллиара. Брат? Олтер упрямо сжал губы и вытащил клинок. Губы хмутро изогнулись, глаза полыхнули огнем. Вдруг над ухом прогудело, и все тотчас вернулось. И звуки, и привычный бег времени. Короткая стрела ударила врага в лицо, ноги взметнулись, и гигант рухнул навзничь, раскинув руки. Меч вылетел из рук и зазвенел по мостовой. Оли перехватил кинжал, подскочил. Добивать не пришлось. Хмутер умер тотчас же. Мертвые глаза уставились в небо. Олтер посмотрел на площадь. Стражники разошлись полукругом, выставили копья и встретили небольшую группу, выбежавшую со двора. Упокоив неприятелей, они развернулись, примиряясь к вооруженным болотникам. Городской страже хотелось немедля поквитаться хоть с кем-то за весь этот ужас. Но это же неправильно. Что же это? Тут на Олтра налетели, приподняли над землей. Испачканная кровью монетка вывалилась из рукава, застучала по ладони. «Цел? Олтер, немытая клибова задница, цел? Пусти, пусти, дядька, живой я!» Олтер вырвался, забегал глазами, ища невидимого стрелка. Нашел. На крыше богатого дома, потрясая самострелом, плясала ладная девичья фигурка. Она расставила руки в стороны и ловко промчалась по коньку кровли, перепрыгнула на соседний дом и была такова. «Велея», — прошептал Олтер. «А ну, хлебалом-то не хлопай!» — осадил его наставник и потащил к вазам. На подмогу к болотникам из узких переулков выбегали невысокие мальчишеские фигурки с самострелами в руках. «Блок!» — грянул грозный клич. Вдруг со двора стражникам ударили в спину. Саватажники очухались. Услышав звуки схватки неподалеку, из дома выбегали все новые и новые воины. Они сбили плотный строй, дождались, пока стражники пройдут мимо. Городская стража не сдержала удара. Пятясь, они отступали обратно к воротам. О сражении теперь они и не помышляли. Лакосы? Какие еще лакосы? На меч их насадят не пойми кто, и прямо сию минуту. «Вот сейчас, сейчас бить надо!» — прошептал Остах и обреченно махнул рукой. Разбойники вырвались из ловушки и дернули в узкие проходы. Навстречу наследнику выбегали друзья. Булогичи выпустили их наконец-то из-под опеки. «Чего не ударил-то? Вбили бы лиходеев по самую макушку!» — проворчал Остах, приближаясь к старшему булогичу. «То не наша война!» — пробасил здоровяк в ответ. «Чужая война? А и верно!» Вдруг расплылся в улыбке Остах и шмякнул болотника по плечу. Тут же напоказ затряс отшибленной ладонью и притиснул булогича к себе. «Вы осторожней в пути! Уж если в Атриане такое творится, чего ж на дорогах ждать?» Булогич оглядел Остаха и кивнул. «И пусть Ксен крепко подумает, а стоит ли вам возвращаться?» Булогич нахмурился, а Остах легонько оттолкнул болотника и подмигнул.